Чем больше я знакомлюсь с другими воспоминаниями, тем чаще убеждаюсь в причудливости и несовершенстве человеческой памяти. Вот и сам Булат, например, рассказывая о том, как он не мог пробиться на свой вечер в библиотеку около метро «Сокол», такая огромная толпа теснилась у входа, относит это к 1959 году и ошибается. Это было, но в 1962 году. Действительно было. Грандиозная толпа, испуганная библиотекарши в 62-м, а в 59-м еще пели «Наш паровоз вперед лети». Ну вот, наконец, я могу привести хоть одну точную дату. 3 сентября 1960 года. Одесская газета «Черноморская коммуна» сообщает, что в ее редакции состоялся вечер звукозаписи, на котором прозвучали голоса Маяковского, Есенина, Багрицкого, Симонова, Акуджавы. Это о моем, прошу извинить за нескромность, вечере звукозаписи. И тут же помещена, еще раз прошу прощения, моя фотография перед магнитофоном, на которой я ставлю бобину с записями Акуджавы. Мне кажется важным привести эту дату, эту газетную вырезку, как доказательство того, что песни Булата тогда уже вошли в широкий культурный обиход. В 1960 году была сделана первая профессиональная запись в радиодоме на Пятницкой. Сделана была, конечно, не для эфира, а для себя, для сотрудников молодежной редакции. К этим же осенним дням 1960 года относится первое приглашение Булата на киевское телевидение и первое же недоразумение с этой организацией. В телепередаче не читались стихи Булата Акуджавы, как слишком необычные, и Владимира Солоухина, слишком сложные для киевских телезрителей. Потом подобные ситуации будут повторяться не раз. Акуджаву приглашают на телевидение, записывают, но в эфир эти передачи не проходят. Помню, как Акуджава рассказывала в одной редакторше телевидения, которая говорила ему: «Мы вас так любим, так любим! Кстати, ваша фамилия пишет через А или через О?» Еще существеннее то, что в конце 60-го, начале 61-го года совершенно всерьез на всесоюзной студии грамзаписи обсуждался вопрос о выпуске песен Акуджавы на пластинке. Запись состоялась 9 апреля 1961 года. Были записаны «Сентиментальный марш», «Песенка о короле», «Ах, война, что ж ты сделала подлое», «Комсомольская богиня», «Песенка о веселом барабанщике», «Песенка о Арбате», «Последний троллейбус». Через 3 месяца, 30 июня 1961 года, состоялся художественный совет в составе Щипачева, Журавлева, Огнева, Алмазовой, Соловьевой и представителей фирмы «Мелодия». Песню «Ах, война, что ж ты сделала подлое» художественный совет решил не принимать при отдельном мнении Журавлева. За «Сентиментальный марш» проголосовали Огнев, Алмазова, Щипачев, но предложили не включать эту песню в серию. Песни «Комсомольская богиня» и «Песенка о короле» было решено принять единогласно. Песни «Последний троллейбус», «Песенка об Арбате», «Песенка о веселом барабанщике» получили по 4 голоса за принятие при одном воздержавшемся. Записи поступили в фонотеку студии и готовились к изданию, но до пластинки дело не дошло, так как осенью 1961 года против песен Акуджавы началась хорошо организованная кампания. Первым камнем была статья некоего Лисочкина в ленинградской комсомольской газете «Смена». Опус назывался «О цене шумного успеха». Описывался вечер Акуджавы в Ленинградском дворце искусств, причем выражалось недоумение по поводу того горячего интереса, который проявили ленинградцы к этому вечеру. Такого еще не было, хотя приезжали и раньше знаменитые певцы. Булат Акуджава, московский поэт, не Твардовский, не Прокофьев, не Евтушенко, а просто один из представителей той большой поэтической обоймы, чьих стихов еще не лепечут девушки и так далее. Но почему же свалку у входа, где тайные пружины, которые заставили весьма культурных людей столь неприлично штурмовать узкую дверь? Что представляют из себя его стихи и песни? о какой-нибудь требовательности поэта к себе говорить не представляется возможным. Былинный повтор, звон стиха символистов, сюсюканье салонных поэтов, рубленный ритм раннего футуризма, тоска кабацкая, приемы фольклора, здесь перемешалось все подряд. Добавьте к этому добрую талику любви, портянок и пшенной каши, и рецепт готов. Вот в таком предельно грубом, разнузданном удалом тоне была выдержана вся рецензия. Критик демонстрирует свою эрудицию, причем его мало заботит, что былинный повтор и приемы фольклора одно и то же. И куда он зовет? Невооруженным глазом видна тенденция войти в сплошной подтекст, возвести в канон бессмыслицу, а вот и ее воинствующий образчик. Девочка плачет, а шарик улетел. Тянут за всем этим всякая тина и муть, скандальная слава и низкопробный ажиотаж. Вызывает поэт Булат Акуджава в целом искреннее возмущение. Статья Лисочкина была перепечатана полностью Центральной комсомольской правдой. В газету посыпались возмущенные письма читателей. В редакции почувствовали, что хватили через край, и заведующий отделом литературы Ёлкин в своих ответах вынужден был несколько сдать назад. Редакция не ставила своей целью не спровергнуть поэта, а лишь указала на отдельные слабые стороны его творчества. У Булата Акуджавы есть ряд интересных стихов, песен, с которыми он широко выступает. Мы уверены, что поэт многое пересмотрит в своем песенном багаже и оставит лишь лучшие в художественном отношении безупречные песни. Теперь я могу признаться, что одно из этих протестующих писем я и организовал. Отдаленным результатом всей этой критики явилась закорючка в углу протокола художественного совета студии грамзаписи. Неизвестный мне чиновник студии, подпись неразборчива, наложил 6 марта 1962 года краткую резолюцию не принимать. Пленка отправилась в фонотеку. А кампания против песен Акуджавы ширилась. Говорилось, что если поэт жил интересами этой молодежи, он понял бы, что песни под гитару бесконечно далеки от запросов юношей и девушек, к которым он адресуется. Кто же любители песенного творчества Булата Акуджавы? Ответим прямо, в большинстве это падки до всяких сенсаций, экзальтированные молодые люди, которых привлекает все, что считается модным, что способно вызвать слезу у непритязательного обывателя. Булат Акуджава — Вертинский для неуспевающих студентов. Имя Вертинского было тогда уже ругательным, впрочем, отмечалось, что есть у поэта и хорошие стихи. Мы убеждены, что если бы на лучшие тексты Акуджавы написал бы музыку профессиональный композитор, песни прозвучали бы иначе, освобожденные от мрачного музыкального сопровождения. И. Адов. Вечерняя Москва. 20 апреля 1962 года. А теперь я вынужден вернуться немного назад. Дело в том, что с середины 50-х годов я работал в музее Маяковского. Водил экскурсии, занимался текстологией. В музее хранилось 90% рукописей поэта. И начал записывать выступления почетных гостей музея на магнитофон. Это было очень интересно, потому что это была абсолютная новость. Магнитофоны только-только появились. Вот сейчас человек проговорил, и все это уже сохранено на века. Я записывал Арагона, Хикмета, каких-то французов, которые туда приходили вместе с Лилией Юрьевной Брик, записывал «Огромный вечер» Давида Бурлюка. Потом брал у него интервью для газеты «Москва Ньюс». Он был почетным гостем Союза писателей, и с ним обычно появлялись Кирсанов или Лили Брик. Он был почти всегда в окружении литераторов и каких-то официальных или полуофициальных лиц, ведь это был один из первых приездов наших эмигрантов. Булат выступал в музее Маяковского несколько раз. Хорошо помню его выступление там на очередном вечере поэзии. Обычно они бывали осенью, это мог быть 61-й год. Но до этого вечера я приглашал его специально на запись. Думаю, это было по крайней мере 2 сеанса записи, один в так называемой синей комнате, а второй уже в зале. Когда мы пригласили Булата на вторую звукозапись, это делалось сообща от имени всего маленького, замечательного музейного коллектива, мы позвали своих друзей и знакомых, так что был, наверное, человек 30-40. И Булат несколько недоуменно сказал: Меня приглашали на звукозапись, а тут, получается, вечер, хотя это было днем. В общем, он выразил некоторое неудовольствие. Но все было хорошо, и он спел ту программу, которую собирался спеть. Закончил, похлопали. Он встал, собрался уходить. И тут я совершил невольную ошибку, и получилась бестактность. Я перемотал на начало и включил на воспроизведение все 3 или 4 магнитофона, которые там стояли, стараясь показать Булату, как мы ценим его записи. Я как бы стал проверять качество звучания, и все магнитофоны запели разные песни Булата. Я не везде домотал до начала. Началась ужасная какофония. Булат съежился, ему было очень неприятно. Это длилось всего несколько секунд, мгновение. Я бросился исправлять оплошность, но Булат был человек вежливый и не стал особенно показывать свое огорчение. На его общении с нами это никак не отразилось. Однако осадок от неуместности этого аттракциона у меня остался. Все столпились вокруг него, потом проводили до выхода. Кто-то побежал за такси, тогда это было просто. Но все-таки несколько минут надо было подождать. Наступила неловкая пауза. Восторг свой все уже ему выразили. Его снова довольно робко обступили, но он же был какой-то задумчивый, рассеянный. Это была ранняя весна. Апрель, наверное, или март. Было уже очень тепло. Снега еще много, но солнце очень яркое. И вот мы стоим на крылечке, и я снимаю эту группу. 1, 2, 3. Все, уже пленка кончилась. Я проворачиваю ее, срываю с перфорации. Фотограф, снимавший до эпохи мыльниц, поймет, о чем речь. И делаю еще один, самый последний кадр, половинку. И эта половинка оказалась самой лучшей. Там Булат крупным планом на фоне типичного московского дворика. Весенний день, тающий снег. Я потом всегда называл этот кадр «мартовский снег». Однажды я ездил к Булату в Шереметьево договариваться о его выступлении на вечере поэзии. Поскольку это было официальное поручение, я поехал к нему на такси. Булат подробно объяснил мне, как его найти, какая у него дачка, с какого края, так что я сразу остановился именно там, где нужно. Вошел в его дом. Меня удивила какая-то пустота комнаты. Тахта, пара стульев, журнальный столик и больше ничего. Все было быстро, по-деловому обговорено. Вообще с Булатом долго не засидишься. И, видимо, как-то желая сгладить то, что так сухо, по-деловому, он меня принимает, он вдруг подарил мне галстук. Красно-серый, с косым рисунком. Как бы извиняясь, сказал, вот мне поляки подарили, а я галстуков не ношу. Галстук этот потом долго у меня висел на каком-то почетном месте. В последнее время некоторые говорят, вот возник культ Булата, но ни у меня, ни у моих друзей культа Булата никогда, как мне кажется, не было. По-моему, этого и сейчас нет, и тогда не было. Была всеобщая симпатия к нему, необходимость в нем, но культа нет. Да, многие сохраняли билетики, программки, афиши в тех редких случаях, когда они были. Но просто как воспоминание о приятной встрече. Я и сам помню, стащил афишу из библиотеки Дома литераторов. Наверное, это была афиша одного из первых его самых больших сольных вечеров. По-видимому, в те же весенние месяцы 1961 года состоялось его выступление на химфармзаводе. Помню, что Булат после выступления попросил вынести гитару. Он не хотел выходить с ней в руках. Такси подъехало, надо сделать всего несколько шагов до дома, а такси, и все-таки он попросил кого-то гитару у него взять. Он не хотел выглядеть человеком, несущим в руках гитару. Я не могу точно сказать, когда Булат был у меня дома. Думаю, что это был тоже 61-й год, глубокая осень. Так уже холодно было на улице. Моя жена Люся его спросила, а как иностранцы относятся к вашим песням? Он говорит... Ну, иногда им что-то переводят, тогда не понимают. А так вообще, — ответил, как всегда, уклончиво. Он никогда не говорил о том, что все в восторге, и тут же сказал, вот сейчас 2 пленки поехали в Париж. Когда биография Булата будет так же изучена, как, допустим, биография Маяковского или Есенина, будет составлена хроника день за днем, тогда, наверное, станет известно, когда уехали в Париж 2 пленки. Тогда можно будет установить точную дату этого выступления. Это не было вечеринкой. Просто собрались послушать Булата и записать его. Булат приехал ко мне, потому что я специально для записи купил магнитофон «Днепр-3». Огромный, деревянный, прекрасный. Булат тогда еще записывался редко. На пленке сохранился, он спрашивает: «Лева, интересно, а вот как свист получился?» Первая пластинка Акуджавы была издана в Англии примерно в 1965 году. В нее вошли 18 песен. Технические записи не очень высокого качества, они были переписаны с магнитофонных лент московских и ленинградских домашних магнитофонов. Немного погодя, без ведома Акуджавы и самой английской фирмы, пластинка была переиздана в Америке. Английский издатель возбудил судебное дело, но так как законодательство в области грамзаписи еще было слабо разработано, это кончилось ничем. Насколько мне известно, особо широкого распространения эти пластинки не имели, тиражи их были сравнительно невелики. Никаких рецензий о них я не видел. Кто-то мне говорил, что один экземпляр этой пластинки привезла Булату из Англии Анна Ахматова. Судьба польской пластинки сложилась счастливее. В Польше имя Акуджавы стало известно уже в самом начале 60-х годов. Его песни печатались в журнале «Новая культура», газете «Политика», звучали по радио и телевидению. Повесть «Будь здоров, школяр» была переведена очень быстро и уже в 1962 году опубликована в альманахе «Творчество». Не раз писала об Акуджаве популярная газета «Штандармлодах». Одним из переводчиков Акуджавы и активным его пропагандистом стал варшавский литератор Витольд Домбровский. Он и составил пластинку, сам перевел несколько песен Акуджавы и привлек к этой работе других поэтов. Когда я был у него в доме в Варшаве, его адрес дал мне, вероятно, Булат, он рассказал, что в рождении замысла и в процессе создания пластинки принимала участие замечательная писательница, большой друг Булата Акуджавы, Агнешка Осецка. Пластинка имела большой успех и в Польше, и у нас. В Москве и Ленинграде я не раз встречал ее переписи. И главное, она впервые показала, что песни Акуджавы в принципе могут хорошо исполняться актерами, а не только автором. Но для этого нужна бережность, внимание к авторской трактовке, влюбленность в эти песни и большое мастерство. Пластинка доказала и то, что песни Акуджавы отнюдь не только своеобразный способ исполнения стихов, как они говорил Антокольский, эту фразу не раз повторял в своих концертах сам автор, а песни Акуджавы имеют самостоятельную музыкальную ценность. Позже в Кракове будет издан первый в мире сборник песен Акуджавы с параллельным русским и польским текстами и нотами, а в Варшаве выйдет еще одна пластинка песен в исполнении Анетты Ластик. Когда я был в Польше, мне говорили, что в одном из краковских костелов среди других песнопений не раз звучала акуджавская молитва, а в сезоне 1976-77 годов в эстрадном театре, который называется «В старой пороховне», шло эстрадное поэтическое представление по песням Акуджавы.